Беседа сороковая. Молитва живая и мертвая. Это заключительная беседа нашего цикла. Посвятим ее завершению самой главной темы нашего цикла. Темы, которую так или иначе затрагивали постоянно и которую подробно обсуждали в последних беседах. Имеется в виду деятельная, умно-сердечная молитва. Молитва в духе и истине. Молитва, при которой дух человеческий встречается в сердце с Духом Святым. Молитва, через которую благодать Божия священно действует в нашей душе, совершая таинство очищения. И вот теперь в заключение дадим к этой теме последние замечания. Наше исследование этой темы, помимо всего уже сказанного, проясняет еще один вопрос. Мы выяснили, почему все отцы традиционно запрещают во время умной молитвы принимать даже благие помыслы. Ясно, что любая мысль, независимо от качества и содержания, нарушает состояние исихии. Любой самый добрый помысл отвлекает ум от прямой, непосредственной обращенности к Богу, и духовная связь разрушается. Поэтому ничего доброго, никакой добрый помысл не принесет, если он лишает нас благодатного общения в духе с Духом. Дело в том, что ум думающий занят работой. Занятый мыслью, даже самый святой, он все-таки занят. Он уже не пуст и не чист. В нем есть нечто помимо молитвы. Занят, значит, наполнен некоторым содержанием, обременен, загружен. А следовательно, потерял свою духовную невесомость. Бесплотность. Оплотнившийся, отяжелевший, он уже чужд стихии духа и не способен к слиянию с духом, а стало быть, не способен соприкоснуться с Духом Святым. Вот почему самые ценные мысли не могут быть драгоценней молчания молящегося ума. К этому можно добавить еще одно замечание по поводу содержания молитвы. Молитва Иисусова самая краткая, но она же и беспредельно емкая. Если мы молимся умно-сердечно, то в одно только обращение к Спасителю можем вкладывать самые разные мысли и чувства. Поскольку они уже не нуждаются в вербализации, то не требуют ни времени, ни усилий на словесные формулировки. Мысль и чувство уже ничем не ограничиваются. Поэтому только одно «помилуй» может подразумевать не только «мя». Одно «помилуй» может вместить мысль о моих родных, о близких и дальних, а может вмещать молитву за весь Божий мир. Помилуй может выразить чувство скорби, а может выразить ликование. Может вместить покаянный плач или боль сострадания, а может вместить хвалу и благодарение. Так молитва Иисусова, переходя в степень умно-сердечную, становится одновременно и мгновенной, и всеобъемлющей. А если вспомнить то, что мы обсуждали, если исходить из законов исихии, то можем пойти и дальше. Если мы понимаем, в чем смысл молчания ума, погруженного в сердце, когда дух наш сообщается с Духом Божиим, то мы можем заключить, в сердечной молитве может быть достаточно одного только призывания Господа, без каких бы то ни было прошений. Вспомним слова святителя Игнатия Кавказского. «Не проси, если можешь, не просить ничего у Бога». Да, мы можем ни о чем не просить, даже об исполнении воли Его Святой. Можем ничего в молитву не вкладывать, кроме одного – желания быть с Ним. Это уже будет исполнением воли Его. И тогда призываем Христа только чтобы быть со Христом. Если Он с нами, то мы уже спасаемся. Он знает, как нам помочь, в чем утешить и как спасать. Пусть в уме, как призыв, звучит одно только имя. Все остальное – тишина и чистота. Одного этого для молитвы достаточно. Близость Его живого присутствия – это более чем достаточно. Если Он здесь, в нашем сердце, своей благодатью, то Он вершит с нами все, что нужно. Очищает, врачует, обновляет, обоживает и спасает. То, о чем мы сейчас говорим, это личные взаимоотношения с Богом. Но помимо этого, каждый человек имеет еще связь с душами своих ближних. Нет человека молящегося, который бы не молился за другого человека. А что происходит при этом? Нас не может не заинтересовать, каким же именно образом люди, преуспевшие на поприще умного делания, могут духовно влиять на других, взаимодействовать с ними. Как осуществляется эта духовная связь через молитву? Попробуем разобраться. Мы уже подробно прослеживали, как ум человека при сердечной молитве соединяется с сердцем, с духом человеческим. После чего, обретя новое качество, став одуховленным, ум способен соприкоснуться с Духом Божиим, войти с Ним в общение, воспринять обуживающее воздействие божественной благодати. Но если наш ум, одухотворенный в сердечной молитве, способен соприкоснуться с Духом Божиим, то тем более для него возможно коснуться духа других людей. Благодаря этой способности между нами и может устанавливаться глубинная молитвенная связь. Не на уровне чувства, как в обыденной жизни. Это душевная связь. Но связь духовная на уровне духа. Это и позволяет человеку реально взаимодействовать с другими через молитвенные линии связи, которые устанавливаются в духовном пространстве. А связующей энергией служит благодатная сила Святого Духа. Именно это осуществляют люди духовно зрелые, опытные духовники, подвижники, старцы. Они способны через молитвенную связь в духе так или иначе повлиять на человека, некоторым образом ему помочь. Например, вызвать в памяти нераскаянный грех или предупредить об опасности, вразумить или надоумить, подсказать правильные решения и так далее. И это несмотря на то, что сам человек со своей стороны к духовному общению не готов, так как дух его еще не оживлен. Но и в этом полуживом состоянии духовное сердце человека реагирует на благодатное воздействие. Поэтому старец может посредством духовной связи, например, видеть нечто в душе другого, а может некоторым образом привлечь другую душу к источнику благодати и тем укрепить человека, исцелить и тому подобное. Все это возможно осуществить потому, что через сердечно молящегося человека может свободно действовать божественная благодать. Человек, чей ум окончательно слился с духом, становится личностью духоносной. Это тот, кто стал проводником благодати. Что это значит и как это происходит? Можно попытаться себе представить. Конечно, подобные представления очень условны, но все же отчасти они позволяют хотя бы приблизиться к пониманию явлений таинственных, рассудочно неизъяснимых. Человек, погруженный в духовную молитву, духом своим соприкасается с Духом Божиим, с благодатью Христовой. Если теперь человек, пребывая в духе, обратится к духу своего ближнего, то он может и его дух через себя ввести в соприкосновение с Духом Божиим. И таким образом в какой-то мере приобщить и другого человека к источнику благодати. Дать ему, хотя и опосредованный, но доступ к нетварной энергии Божества. Подвижник, молящийся в духе, обостренно чувствует состояние душ других людей. Когда он ощутит, например, чью-то боль, душевную или физическую, и начнет усиленно молиться за этого человека, то в духе связывает его дух со Христом, связывает через себя, становясь духовным посредником, связующим звеном между страждущим и Христом. И тогда страдающий человек через эту опосредованную связь получает приток благодати, которая и облегчает боль, и врачует. Исцеляет страждущего неподвижник, который молился, исцеляет божественную благодать. А что сумел сделать подвижник, так это соединить своей сердечной духовной молитвой болящего со Христом. Почему мы нуждаемся в таких подвижниках, молитвенниках, старцах? Потому что сами не имеем умно-сердечной духовной молитвы. Поэтому сам больной не способен настолько приблизиться ко Христу. Не может сам стяжать благодать в той мере, какая доступна старцам. Такое исцеление по молитвам старцев принято называть чудесным и справедливо. То, что творит сила Божия, соединяя людей между собой в духе, подавая одним через других благодатную помощь, облегчая боль страждущего, это и есть настоящее чудо. Все это возможно благодаря одухотворенной сердечной молитве, благодаря одухотворенной через нее энергии ума. Благодаря такому духовному устройству устанавливаются в духе самые действенные живые связи, связи людей между собой и Богом. Мы подошли к концу цикла бесед, который назван «Начало молитвы». То, что мы обсудили, это действительно предметы самые начальные, предварительные. В дальнейшем, насколько позволит такой вид аудиообщения, попробуем приблизиться к практической стороне дела и начать знакомство с конкретными методами и приемами умного делания. В следующем цикле бесед подробнее рассмотрим ключевые для нашей духовной жизни темы, которые пока были только намечены и ожидают своего развития. Но это в дальнейшем. Теперь же на прощание кратко скажем о том, что представляется нам самым главным. В Все теоретические положения умного делания, с которыми мы знакомимся, как и практические методы, о которых речь еще впереди, все это нужно знать. В то же время все это останется мертвым грузом, если семя не паде на земли добрей, на землю, удобренную евангельскими добродетелями. Тогда только земля души, даяши плод восходящий и растущий. Поэтому важнее всего понимать изначально, что не наше знание, не наши собственные усилия, не наш труд и подвиг приводят к окончательной победе в брани и очищают душу. Побеждает за нас и очищает нас Христос. Он сеятель и садовник. Мы только пахари. Вся наша задача в конечном итоге дать Богу возможность действовать в нас и не мешать Христу совершать это таинство. Наша пахота, наша работа в том, чтобы создать в душе условия для такого взаимодействия, подготовить почву, возделать землю, в которую Духом Святым сеется обоживающая благодать. Что же конкретно стоит за этими образами? Назовем три основных, три самых главных начала. На сем камени созидаются внутренние условия для божественного тайнодействия в нашей душе. Это условия, при которых зачинается сердечная молитва, вне которых нет возможности для ее зарождения, и вне которых останутся тщетными все наши знания и аскетические усилия. Таково устройство нашего естества. Итак, три самых главных начала. Первое. Дух смиренный. Это основа внутреннего строения. Второе. Отношение к ближнему. Здесь залог стяжания чувства сердечного. Третье. Живое обращение ко Христу. Это есть проявление живой веры. В чем существо этих основных начал? Первое, самое главное, смиренный дух, это единственное условие, при котором приближается к человеку божественная благодать, без стяжания которой не сдвинуться с места в направлении спасения, не приподняться от земли. Второе, самое главное, отношение с ближними, это барометр нашего духовного состояния и вместе с тем основное поприще для духовного земледельца. Третье, самое главное, обращение к Богу в молитве. Оно реально только если оно живое, непосредственное и естественное. В тот момент, когда обращение становится машинальным, богообщение невозможно. Технические приемы могут помочь оживить молитву, но все они вместе взятые не смогут компенсировать отсутствие живого молитвенного чувства. Все три начала тесно связаны между собой и составляют самый фундамент умного делания. Все прочее уже возводится на этой основе. Всяк, слыши словеса сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце. Надо ли пояснять, что без разрушения ея велия? Взаимосвязь этих трех начал так тесна, что по отдельности они не существуют. Смирением оплодотворяется и обращение с ближним, и обращение к Богу. Без первого будет мертво и второе, и третье. А две последние добродетели – это не просто норма христианского благочестия. Через них открывается путь к достижению высших целей. В нашей обращенности к Богу и в обращении с ближним нам надлежит воплотить то, что составляет заповедь наибольшую. В живом обращении к Богу воплощается одна сторона высшей заповеди – «возлюбишь Господа Бога твоего». В отношении к ближним – другая – «возлюбишь искреннего твоего». И последнее, что остается добавить, это несколько слов по поводу молитвы живой и мертвой. У святителя Феофана Затворника есть такое высказывание. В чем состоит существо Нового Завета Божия к нам? В живом общении с Богом через Господа Иисуса Христа. Главный пункт – живое общение с Богом. Это слова святителя Феофана. Да, именно здесь самый главный пункт – живое обращение к Богу. Это самый главный художественный прием, который всем нам необходимо в первую очередь разучить. Без него все прочее художество обратится в пародию. Без него невозможно молиться сердцем. Как писал епископ Михаил Грибановский, богоуподобление и богопознание могут в действительности осуществиться только при живом общении с Богом. Живое обращение ко Христу не требует работы воображения. Призывая Христа, ничего не надо воображать. Не то что зрительный образ, об этом и речи нет. Не надо пытаться в себе возбуждать какое-то ощущение богоприсутствия. Попытки искусственно что-то представить запускают работу воображения. Но никаких фантазий не требуется, поскольку Христос уже присутствует здесь. Это реальный факт. Он на самом деле здесь, с нами. Наши молитвенные призывы нужны на самом деле не для того, чтобы Бога к нам низвести. Он уже здесь, всегда. Через молитвенное усилие мы самих себя вводим в пространство Духа. Побуждаем себя осознать и почувствовать, что находимся в Его присутствии. Для этого фантазии не нужны. Поэтому, говорит святитель Игнатий Кавказский, просто стой на молитве твоей пред невидимым Богом, как бы ты видел Его, и с уверенностью, что Он видит тебя, внимательно смотрит на тебя. Бог зрит на сердце, Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ, и потому стой на молитве твоей, как бы ты стоял пред самим Богом. Это святитель Игнатий. Но вот современный пастырь в своей проповеди о молитве советует, чтобы во время молитвы всегда иметь покаянный настрой, надо предварительно этот настрой искусственно вызвать. На самом деле, лучше как раз от всякой искусственности удаляться. Вместо этого надо постараться самым естественным образом обратиться к живому Богу, Если обращение будет живым, то естественным окажется и настрой. Он может быть покаянным, а возможно окажется радостью, благодарением. Или это будет пронзительным состраданием кому-то из близких. Пусть настрой будет живым и естественным, в зависимости от того, что мы на самом деле переживаем, а не искусственно в себе возбуждаем. Никакое воображение не имеет места в отношении к Богу, напоминает нам преподобный Никодим Святогорец мысль преподобного Максима Исповедника. Конечно, мы иногда бываем опустошенными и бесчувственными, когда никакого настроя нет. Но тогда и нужно встать перед Богом таким, каков я есть, во всей своей теплохладности. Это будет честно, и это будет искренне. И нужно со всей естественностью обратиться к Богу. Вот, Господи, видишь? Ни страха во мне, ни слез. Одна мертвечина. Такое признание, если оно искренно и естественно, и становится живым обращением к Богу, которое и настраивает душу. Тогда появляется и живой настрой, покаянный, тот, который и нужен. Действительно, аскетические учителя иногда советуют возгревать в себе молитвенный настрой. Это бывает нужно при нашей холодности и при нашей рассеянности. Но наша задача при этом избегать искусственности, нерассудочной фантазии, невозбуждения эмоций. Для этого не нужны. Что нам нужно, так это основанное на вере, ясное и отчетливое сознание той истины, что Бог здесь, что Он и видит, и слышит нас, что стоим пред очима Твоима. Христос нам ближе, чем любой наш самый близкий ближний. Христиане сотелесны со Христом и сродны Духом, а своими энергиями Он реально обитает в нашем сердце. Не может быть более близкой и тесной связи. Когда мы это живо почувствуем, обращение к Богу будет живым. А если не чувствуем, то реального общения мы не имеем. Но что значит «почувствуем»? О какого рода чувствах может идти здесь речь? Во время наших бесед мы не раз возвращались к этому вопросу. Он так важен, что мы еще раз задумаемся над ним. Возьмем пример, весьма характерный для современной проповеди о молитве. Так священники получают паству и самвона, и на православных сайтах, цитирую, «Весь смысл сводится к тому, чтобы во время молитвы возбудить в себе чувства, которые производит молитва». Вдумаемся, о чем говорит пастырь. Во-первых, если возбуждать в себе то, что должно быть результатом молитвы, то это будет имитацией молитвы, самообманом. А если к этому свести весь смысл, как советует пастырь, то это будет прелестью. Во-вторых, сам принцип возбуждения в себе чувств не имеет отношения к молитве. Это способ приведения себя в экстаз. Этим действительно занимаются, но только не в православной аскетике. Это характерно для католической мистики. И это неотъемлемый атрибут языческих и оккультных практик. Чтобы избежать серьезных ошибок, вспомним учение православное. Попытки возбуждать в себе чувства приведут не к возгреванию молитвенного настроя, а к эмоциональному разгорячению. которое святитель Игнатий, следуя отцам древности, называет кровяным страстным разгорячением, присущим падшему естеству. Напротив, по учению церкви, напоминает нам святитель, духовное действие появиться в нас может только тогда, когда утихнут все кровяные движения и порывы. Так что при искусственном возбуждении чувства ничего, кроме нечистой от страстности, раздражительной силы в нас не возбудится. Мы только активизируем нашу душевную чувственность, становясь еще более тленной плотью и тем теснее привязываясь к земле, вместо того, чтобы стараться воспарить духом над миром падшего естества. Но тогда мы снова приходим к вопросу, о каких же чувствах может идти здесь речь, когда они у нас все душевны. Да, наши органы чувств здесь бессильны. Через них не ощутить Бога присутствия. Телесные очи Бога не узрят. Поэтому мы и нуждаемся в вере ради признания факта Бога присутствия. С верою осознать и признать, что Бог здесь, с нами и в нас. Это то, на что мы способны. И этого достаточно, чтобы начать, не прибегая ни к воображению, ни к чувственному возбуждению. А начавший обретает опыт. Он обращается к Богу живому, искренне, доверительно, откровенно, интимно. Он не стесняется своих немощей, признается в постыдных страхах, как младенец к матери прибегает пожаловаться и поплакать, спешит поделиться радостью и просит о помощи. И так ежеминутно человек тянется ко Христу, тянется с живой мыслью и чувством. Начавший стяжает опыт, а молитва опытных отверзает сердце и пробуждает дух. И вот тогда вместе с духовной опытностью начинают одуховляться наши душевные чувства. «Знай, — говорит преподобный Никодим Святогорец, — что Бог есть вне всех чувств и всего чувственного». Именно, Бог вне чувственности, и душевные чувства наши, они вне Бога. Чтобы участвовать в Богообщении, наши чувства душевные должны одухотвориться, что и обретается в опыте сердечной молитвы. И тогда отверзаются очи духовные. Человек тогда зрит духом и воочию убеждается, что Бог близ всем призывающим Его, всем призывающим Его воистине. Эта близость начинает переживаться как реальное присутствие Бога. Одно порождает другое. Живое обращение к Богу приводит к ощущению живого Богоприсутствия. В этом можно видеть проявление подлинного синергийного творчества. Живое движение души к Богу – это самое существо нашего подвига. А чувство живого присутствия Бога – это ответное движение Его благодати. Итак, в качестве напутствия тем, кто расположен направить свою жизнь магистральным путем внутреннего делания, пожелаем с самого начала держаться исходных принципов. Молитва есть истинное творчество. Нам надлежит стремиться к высокохудожественной молитве. А для этого будем помнить, что в какую бы позу мы ни сели, и сколько бы четок нам ни назначили, пусть самым главным художественным приемом будет для нас живое обращение к Богу в предстоянии пред очами Его. Все прочие психофизические приемы обретают силу и смысл только в приложении к этому первостепенному, но никак не помимо него. И, наконец, последнее слово предоставим нашему богоносному отцу и наставнику, учителю обожения. Святитель Григорий Палама поучает о живом предстоянии Богу. Итак, будем возлюбленные и мы, как бы пред очами Божиими, как бы пред Ним находясь, соделывать наш пост и псалмопение, и молитву, зная, что ни пост, ни псалмопение, ни молитва сами по себе не могут нас спасти, но спасает совершение их пред очами Божиими. Совершается же это пред лицом Божиим тогда, когда ум непоколебимо взирает на Него, утвердившись в чувстве, что мы всецело предали себя Богу. В заключение благодарим наших досточтимых слушателей за внимание к этой поистине жизненно важной для каждого христианина теме, которой посвящены наши беседы, которые, в свою очередь, будем надеяться, помогут нам приобщиться к духовному подвигу, подвигу священного трезвения и умного делания. Достойно есть яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.